Режим Бога. Шоу Must Go On. Глава 1. 3 сентября 1979 года. 10:00. Подмосковье. Шереметьево 2. Помните анекдот про пальто? То ли он украл, то ли у него украли. Так и с гибелью Романова получилось. Четверть часа паники, неразберихи и попыток успокоить коллектив. И вот я, плюнув на все, иду уже сам дозваниваться Виверису. Что нам-то делать теперь? Лететь, не лететь в США? Нестись в Кремль или забирать багаж и сразу ехать домой? Наконец, дозвонился, выяснил, выдохнул и, не сдерживаясь, грязно выматерился в трубку. Встретил полное понимание на другом конце провода. Виверс сегодня, видимо, тоже вспомнил много матерных слов. Ложная тревога, выдыхайте, голос у генерала так и лязгал от пережитого стресса. Дебилы эти диспетчеры в Минске. Отправиться у меня за полярный круг служить. Да что случилось-то? Внезапный и очень сильный порыв ветра при посадке. Самолет при касании сдвинуло со взлетной полосы, и он дал в поле козла. Шасси подломилось, лайнер пошел юзом. Слава богу, что еще не загорелся. Я выдохнул еще раз, прикрыл от облегчения глаза. Жив, жив. Подняли панику, придурки, от страха чуть все не обделались. Сейчас сам вылетаю в Минск. Буду там звездюли отвешивать и погоны срывать. Виверс продолжал еще что-то рычать в трубку, выпуская пар, но я уже толком и не слушал подробности. Ушибы, сотрясения, да даже если переломы, это все фигня, на фоне того, что генсек жив. Сколько всего сейчас завязано в стране лично на Романова. Национальная реформа, переговоры с Картером, модернизация экономики, а диспетчеры? Ничего, за полярным кругом тоже есть жизнь. Видимо, мало гонял Виверс чиновников из Министерства гражданской авиации, не проснулись они еще до конца. Но теперь-то все забегают, как ужаленные. Шутка ли, чуть генсека не угробили? Жаль, нельзя этим идиотам рассказать, сколько авиакатастроф Иман сумел предотвратить и сколько людей спас своим вмешательством. Но зато теперь переподготовкой диспетчеров в стране займутся наконец, всерьез. Короче, запрет на авиасообщение по Союзу сейчас отменит, услышал я концовку фразы, так что летите спокойно и не дергайтесь, товарищи. Я бросил трубку, и одним прыжком, под обалдевшими взглядами персонала, вскочил на стойку, чтобы меня увидел и услышал весь зал, все в порядке, Григорий Васильевич жив и здоров, авиарейсы сейчас восстановит. Мне радостно зааплодировали, сначала все наши. Потом к ним дружно и другие пассажиры присоединились. На лицах людей такое облегчение, что сомнений нет, в народе у нас Романова уважают. Его только чиновники тихо ненавидят, которым он спать спокойно не дает. Через час мы уже загружаемся в наш лайнер и вскоре взлетаем. Аллилуйя. Но в самолете я понимаю, что народ так и не отпустило, обстановка нервная, и это еще слабо сказано. А нам лететь ого-го сколько, только до Нью-Йорка 10 часов. А дальше у нас там пересадка на рейс American Airlines, поскольку Аэрофлот не летает в Сиэтл, и еще 6 долгих часов лета. И это не считая времени, потраченного на саму пересадку. На круг может и все 20 получиться. Коллектив у меня чуть с ума не сошел, когда я им цифры озвучил. Они-то до этого считали, что мы в Японию очень долго летели. А по Австралии или по Бразилии в турне не хотите? Кто-то из моих музыкантов сразу просит стюардесс налить. Кто-то из пассажиров начинает громко выяснять, почему в гражданских самолетах нет парашютов. Этот вопрос занимает всех и вызывает ожесточенный спор, мне даже приходится вмешаться. Товарищи, все основные аварии происходят при взлете или посадке, вы просто не успеете им воспользоваться, тогда пусть сделают систему катапультирования. Визгливо восклицает взвинченная Светка, как в военных самолетах, а ты представляешь, сколько стоит сделать такую систему для пассажиров? Парирую я, билеты будут стоить заоблачно. Никто не захочет летать за такие сумасшедшие деньги. А еще представь, что тебя выбрасывает над океаном, в пустыне или над тайгой в 30-градусный мороз. Да, ты пока до земли долетишь, уже в ледышку превратишься. Ну и что? Все равно это шанс выжить. Спор разгорается по новой. Я понимаю, что дико сглупил. Надо было сразу как-то отвлечь внимание спорщиков. Рассказываю анекдот про молодого пилота, который решил пошутить над диспетчером и при подлете спросил его по рации: «Угадай, кто летит?» На что диспетчер, отключив посадочные огни на взлетке, пошутил в ответ: «Угадай, куда садиться?» По полному отсутствию смеха в салоне понимаю, что опять лажанул. Не надо было так шутить на болезненную для всех тему. Что-то у меня сегодня провал за провалом. Но плохой день продолжается. Летим с болтанкой и небольшим скандалом со стюардессами. Роберт, перенервничав, пытался покурить в проходе. Придурок. На него накричали, пришлось вмешиваться Сергею Сергеевичу, а мне еще и извиняться за сотрудника, потрошить заначку и дарить стюардессам кассеты и фотографии с автографами. Я бы и так отблагодарил девушек, но теперь это выглядело, как жалкое заискивание и заглаживание чужой вины. Остается только молиться, чтобы до конца полета никто из наших больше не опозорился. Но вообще, девчонки-стюардессы молодцы. Им все же удалось постепенно успокоить народ. Сначала они отвлекли всех раздачей минералки и сока, чуть позже порадовали уже спиртным, а потом и обед подоспел. Надраться никто не надрался, не та доза, но люди хотя бы немного расслабились, хлопнув коньячка. Даже Света с Львовой вскоре начали над чем-то хихикать. По необъяснимой причине, эти две конкурентки за сердце Лехи, в его отсутствии умудряются найти общий язык и даже не скандалит между собой. Что? Конечно, радует. Зато Завадский у нас сегодня мрачнее тучи. Что с Колькой? Интересуюсь я у Клаймича, кивая на нашего невеселого гитариста, который обычно душа любой компании. С женой поссорился. Он ведь семью в Москву недавно перевез, а тут вдруг наши гастроли. Супруга, считай, одна осталась в незнакомом городе, еще и дочка в новую школу пошла. Саша, вспоминаю я девочку, которую полтора года назад спас от маньяка, и что, им денег на жизнь не хватает? Да, нет, с деньгами как раз в порядке. Просто у жены что-то не ладится в столице с поиском подходящей работы. Бабушки-дедушки в Ленинграде остались, а девочку кому-то нужно из школы забирать. К тому же она у них еще и в музыкальную ходит, жене приходится и туда ее отводить. Ты же сам знаешь, как они все над ней до сих пор трясутся. Понятно, на полставки жене устроиться, конечно, труднее будет. А кто она по профессии? Светлана у него врач, кажется. Может, Калинина попросить, чтобы ее в ведомственную поликлинику помогли устроить? Ведь он и так помог им с пропиской, поморщился Григорий Давыдович. Ты же понимаешь, что без этого девочку вообще не взяли бы в школу. А теперь еще и с работой для Колиной жены генерала напрягать? Ну, а что делать-то? А если Завадский все гастроли такой смурной проходит? Какой будет настрой у всех остальных? Знаете, мне душевное равновесие коллектива как-то дороже. Я задумался, перебирая в голове варианты, к кому бы можно обратиться. Ну, не членов же политбюро мне по такому пустяку беспокоить. О, Светлана Владимировна, вот кто нам поможет. Щелокова сама врач, значит, связи у нее в здравоохранении огромные. К тому же она мне за Ростроповичей должна. Так что придется звонить в Москву сразу двум Светланам, успокаивать жену Завадского и напрягать жену Щелокова. Оживленные разговоры в салоне потихоньку затихают, усталость берет свое, коньяк и обед отлично сработали в качестве снотворного. Вот уже Клаймич засопел в соседнем кресле, и я сам начинаю клевать носом. Допив остатки коньяка, вытягиваю ноги, поудобнее устраиваюсь в кресле и закрываю глаза. Впереди долгий перелет на западное побережье США. Почти 8500 километров. Грех не выспаться впрок. Тем более в Сиэтле, а может, еще и в Нью-Йорке, нас обязательно будут встречать репортеры, и наверняка мне придется отвечать на их неудобные вопросы об инциденте с самолетом генсека. Крови моей точно попьют, папарацци чертовы. Сиэтл встречает нас низкими тучами и сильным встречным ветром, не зря его называют городом дождей. Хотя Гор уверял меня, что сезон дождей начинается здесь гораздо позже, только в конце октября. Но в принципе, дождливая погода нам не страшна, выступать мы все равно будем на большой крытой арене Kingdom в пригороде Сиэтла. Она многоцелевая, сравнительно новая, ей всего 3 года, и ее часто используют для многолюдных концертов. Больше пугает то, что практически все билеты, по словам Майкла, уже проданы, а это больше 55 000 зрителей. При этом Абба, которая будет выступать здесь через пару недель, потянуло только Сиэтл Центр Колизей с его 17 000 местами. От такой дикой несправедливости хочется невольно поежиться. Нет, ну где Абба, и где мы? Что за отношение к прославленной группе? Но это Америка, и здесь свои специфичные вкусы. Скорее всего, сыграла роль та самая усталость местной публики от стиля диско, и вообще не особая популярность этих шведов в США. Потому что Лёд Зеппелин в 77-м году в том же Кингдоме, где будем выступать и мы, собрал 69 тысяч зрителей. 69 000. До этих монстров рока мы пока не дотянули. В сгущающихся сумерках наш самолет дважды заходил на посадку, и приземлились мы с большими сложностями. Думал, что нас уже в другой аэропорт перенаправит. Народ опять на нервах, хоть снова коньяк всем разливай, теперь уже из личных запасов Тлаймича. Наконец, шасси касаются мокрой взлетной полосы, лайнер слегка подпрыгнул пару раз, и преодолевая сопротивление ветра, покатил в сторону ярко освещенного терминала. Да, что сегодня за день такой, а? Мы ведь в Нью-Йорке на этот рейс до Сиэтла чуть не опоздали из-за задержки в Москве, хотя по плану у нас в запасе было 3 часа на пересадку. Ну просто невезуха и сплошные приключения. Ты что, улыбается Львова, услышав мое возмущенное ворчание про дождь. Начать важное дело в дождливую погоду, это же отличная примета. Все будет просто супер, поверь мне. Ох, мне бы ее уверенность. Вида я не показываю, держу фасон, но что-то меня уже мандраж начал бить, да и у Григория Давыдовича видок тоже не то, чтобы радостный. Все начинают потихоньку меняться, когда в зале прилетов нас встречает улыбчивый Майкл. Объятия, шутки и разные приятные новости. Например, количество проданных билетов на наш концерт перевалило уже за 57 тысяч. А это мы еще ни на местном ТВ не показывались, ни на радиостанциях. Да и документальный фильм «Восход красной звезды» японского телеканала НХК пойдет чуть позже. Зато реклама предстоящих концертов уже вовсю идет и наши песни в эфире крутят с утра до вечера, а по МТВ беспрерывно показывают наши клипы. Но главную новость интриган Гор припас напоследок. Atlantic Records вчера подала заявку, выдвинув наш диск LP Red Stars, выпущенный в США, на премию Грэмми. Гор уверяет, что на победу можно будет рассчитывать сразу в нескольких категориях, хотя соперники в этом году очень сильные. Кей Аглис, Донна Саммер, Глория Гейнер и прочие короли американской поп-сцены. Финальное голосование пройдет на День Благодарения. Награждение состоится в феврале следующего года. Мы с Клаймичем впадаем в легкий ступор, но остальной коллектив радуется и, кажется, даже не понимает, что такое вообще премия Грэмми. А ведь это первая важная ступень на пути в зал славы рок-н-ролла. Вот и попробуй теперь, провали предстоящие гастроли, если этот провал поставит жирные кресты на нашей репутации и на дальнейшей музыкальной карьере в США. А вот встречающие нас в зале прилета репортеры эту новость восприняли совсем по-другому. Для них даже само выдвижение на эту национальную премию уже как знак качества и пропуск в высшие эшелоны американской поп-индустрии. Камеры стрекочут, фотовспышки ослепляют, об аварии спецборта пару раз спросили и отстали. Романов жив и здоров, даже не пострадал, ну, и чего об этом тогда говорить. Вот если бы самолет Романова разбился, а сам он погиб, тогда да, сенсация. А так публике про Грэмми слышать гораздо интереснее. Все же Сиэтл, это вам не Нью-Йорк, и не столичный Вашингтон. Мы со Львовой, как знали, заставили всех сотрудников одеться так, чтобы не выглядеть после перелета помятыми или наоборот, как-то слишком броско и вычурно. Нечего людей смешить. Пусть их звездные негры с трапа в своем люрексе и блестках спускаются, а мы приличная группа из Европы. Поэтому демонстрируем американцам новый для всех аэропортный стиль, который я собираюсь в будущем ввести в моду. Что он из себя представляет? Это дорогая, но комфортная и неброская повседневная одежда, обязательные солнцезащитные очки и головной убор, чтобы защититься от папарацци. Принцип в многослойности: если в самолете или в аэропорту станет холодно или жарко, всегда можно что-то снять или наоборот, надеть. И конечно, никакой синтетики, одежда для перелета должна быть из натуральных и приятных к телу тканей, а не убивать окружающих запахом пота. Да, и девчонкам ковылять на высоких каблуках после такого перелета мало удовольствия. А так все немного уставшие, но хорошо выспавшиеся за время перелета, и выглядим прилично. Короче, аэропортный стиль – это компромисс между удобством одежды и ее внешним видом. Дорого, в меру небрежно и в хорошем смысле расслабленно. Вот так мы и будем выглядеть в вечерних репортажах и на фото в завтрашних газетах. А нарядную одежду оставим на выход и для интервью. Ну, и для сцены, разумеется. Но это уже отдельная история. На выходе из аэропорта нас ждет еще один грандиозный сюрприз от Майкла Гора. Огромный комфортабельный автобус, разрисованный красными звездами по серому фону и с логотипом нашей группы. Я сам ахнул, настолько это круто выглядело. Куда там нашим экскурсионным икарусом, Здесь внутри комфорт совершенно иного уровня. Новенький концертный автобус под завязку набит всякими техническими новинками и приблудами, от которых у советских людей отвисает челюсть. Даже я почувствовал себя на мгновение вернувшимся в будущее. Кондиционер, туалет, под потолком закреплены несколько небольших телевизоров с общим подключением к видоку. Про огромные багажные отсеки я вообще молчу. До такого автобуса нам даже в Японии не выделяли, а уж япошки знают толк в автопроме. Похоже, переезды между городами станут для нашего коллектива сплошным удовольствием, учитывая еще и качество американских дорог. А реклама-то какая? И не только нам, всему Союзу. Майкл, у меня просто нет слов. Развожу я руками и под аплодисменты коллектива от души обнимаю продюсера. Понятно, что гастроли Red Stars принесут ему хороший доход, как и рекламные контракты с японцами. И на выпуске наших новых хитов Atlantic Records тоже озолотится. Но согласитесь, далеко не каждый продюсер так балует своих артистов, даже если они несут ему золотые яйца. А Майкл не экономит, вкладывается в нас по полной. И от этого становится приятно на душе. Значит, ценит, значит, видит такие перспективы, о которых и мы с Клаймичем не догадываемся. И судя по всему, это не последний сюрприз для нас на сегодня. Уж больно вид у господина гора загадочный. Ехать до гостиницы Fairmont Olympic, в котором мы будем жить, не очень далеко. От международного аэропорта Такома до центра Сиэтла всего километров 20. Мы даже толком не успели насладиться поездкой. Да, и стемнело уже, за тонированными окнами нашего автобуса окрестных пейзажей сейчас не рассмотреть. Но сам город освещен хорошо, в центре много высотных зданий, и сразу понятно, что Сиэтл расположен в холмистой местности. Судя по карте, он зажат между Океанским заливом и озером Вашингтон. Наш отель находится как раз недалеко от бухты Эллиот. Не первая линия, но по утрам нам с Альданой есть где побегать. И центральная авеню Истлейк тоже совсем рядом, это самый центр. А вообще, с этими Вашингтонами в США большая путаница. Штат Вашингтон расположен здесь, на западном побережье, и озеро с аналогичным названием тут тоже есть. А вот столица штатов Вашингтон, это уже город на восточном побережье за 3 с лишним тысячи километров отсюда. При этом столица не входит ни в один из штатов, а считается отдельной территорией, это федеральный округ Колумбия. Но самое смешное, что штат Вашингтон, где расположен Сиэтл, граничит еще с одной Колумбией, только британской, но это уже канадская провинция. Короче, с фантазией европейских переселенцев было как-то не очень, оттого и ерунда такая с названиями. «Ребята, смотрите, в каком шикарном отеле мы будем жить!» – восхищенно восклицает Светка. Исторично, конечно, но до Савоя ему далеко, не разделяет ее восторгов Татьяна Леонидовна. И в принципе она права, но я вздрагиваю от ее слов и мысленно крещусь. Чур, меня, чур, не нужно нам больше никаких Савоев. Глава 2. Президентский люкс, в который меня поселили, впечатлял размерами и интерьером. Спальня, кабинет, гостиная, все помещения, включая ванную, просторные, с очень высокими потолками, без дурацкого пластика, но и без вульгарной лепнины, скорее в винтажном стиле арктика. Но оно и понятно, ведь этот отель построили в ревущие 20-е. В каждом помещении по несколько ваз с букетами белых роз, достойные картины на стенах, а не новомодная мазня. В гостиной на овальном столе стоит огромная корзина с тропическими фруктами, инжир, манго, папайя, а в холодильнике 33 бутылки минеральной воды без газа. Я даже спецом пересчитал, но все требования райдера соблюдены неукоснительно. Четверка после Японии заменена на тройку, и шоколадное драже ММС в хрустальных вазочках разобрано строго по цвету. Ну, Сергей Сергеевич со своими подчиненными внимательно осмотрели номер, даже под кровать заглянули, и под большую чугунную ванну на львиных ножках. Потом СС поплотнее закрыл окно, из которого с улицы доносились вопли фанатов, собравшихся перед гостиницей. Нас со звездочками, конечно, завели с неприметного бокового хода, чтобы миновать холл по пути к лифту, но похоже, поклонники уже все пронюхали. И не мудрено, как такой ярко раскрашенный автобус на стоянке скроешь. Теперь главное, чтобы они на этаж не пробрались и в ресторане нас не подкараулили. «Мне надо говорить тебе о соблюдении мер безопасности», – прищурился Сергей Сергеевич. «Нет, я открыл первую попавшуюся бутылку, но резко передумал. А ну, камеры туда что-то сыпанули. Вроде она и запечатана, но, а вот это правильно», – одобрил полковник, увидев, как я нервно отставил бутылку в сторону, посиди-ка на диване, пока ребята работают». Один из сотрудников включил знакомый мигающий приборчик и медленно прошелся с ним по комнатам, по очереди направляя улавливатель на все предметы обстановки, электрические розетки и люстры. «Ага, закладки с микрофонами ищут. Это действительно лишним не будет». Наконец, закончив свои дела, охрана вышла, направившись осматривать другие номера, а в дверь постучал портье, прикативший тележку, на которой стояли сумки и чемоданы. И там был не только мой багаж, но и Альданы. «Что за? Я забрал только свои вещи, дал чаевые портье и велел ему доставить остальной багаж в соседний номер, где поселилась Альдана». В дверях бедняга столкнулся с ней, и красавица недовольно сверкнула на него глазами, увидев, что он увозит ее багаж. Походкой королевы подруга зашла в мой номер и плотно закрыла за собой дверь. «Душа моя, ты чем-то недовольна? Я хочу жить здесь, с тобой. В коллективе все уже знают о наших отношениях, и Сергей Сергеевич тоже в курсе. Даже родители наши, и те догадываются. Кроме деда», — мрачно уточнил я. Ситуация эта меня совершенно не радовала. «Чем ты недоволен?» Снежная королева подошла ближе, погладила меня по щеке. «Разве не ты еще недавно предлагал мне жить вместе? И разве это плохо, когда с тобой в одной кровати спит любимая женщина? Ну, чего ты хмуришься?» Альдана небрежно бросила на кресло светло-голубую джинсовку, отделанную белой кожаной бахромой, и медленно, одна за другой, начала расстегивать пуговки на своей рубашке. Да, уж тонкий полупрозрачный хлопок на голом женском теле, еще и без бюстгальтера, это сродни атомному оружию. Я попытался взять под контроль свои инстинкты, но открывающийся вид на красивую женскую грудь лишал меня остатков благоразумия. Вот же провокаторша. «Нет, любовь моя, ты не будешь жить в моем номере». Усилием воли я заставил себя отвести взгляд и от греха подальше отошел к окну. Толпа, увидев меня на фоне ярко освещенной гостиной, заверещала, и даже сквозь двойные стекла донеслись отчаянные девичьи вопли: «Виктор, I love you». Я послал фанаткам воздушный поцелуй, помахал рукой и поплотнее задвинул ночные шторы. «Это почему же?» В голосе Альданы прорезалась сталь. «Потому, что это громкий скандал мирового уровня. О связи дочери председателя КГБ и несовершеннолетнего певца будут писать все, кому не лень. Тебя смешают с грязью, а со мной не будет общаться ни один серьезный политик. О рекламных контрактах с японцами тоже можно будет забыть, для них такая аморалка неприемлема. По законам любой нормальной страны тебя должны судить за совращение несовершеннолетнего. Подумаешь, мы не одни такие. Рок-звезд в турне вообще сопровождают девчонки школьного возраста. Да, но еще есть и негласное правило, открыто это не демонстрировать. Все происходит по взаимному согласию и за закрытыми дверями. А там, я ткнул пальцем в сторону окна, тоже полно девчонок-подростков. И это именно они скупают наши пластинки, плакаты и билеты на концерты, на которых потом вопят громче других. «И что?» — пожала плечами подруга, — пусть себе вопят. Я достал дипломат, переданный гором, и открыл его. Помимо наших фотографий, сувениров и контрамарок, там лежали еще свернутые в рулон новые постеры группы, на которых мы вместе и по отдельности. Был даже постер с Верой, что вызвало у меня тяжелый вздох. Бизнес на ее смерти продолжался. Достал из рулона один из постеров со своим изображением и показал его недовольной Альдане. На нем я позировал в расстегнутой джинсовой куртке, накинутой прямо на голое тело, сидя на мотоцикле. Загорелое тело, кубики пресса, выгоревшие на солнце волосы и белозубая улыбка – все как положено в девичьих мечтах. Вот с кем засыпают американские тинейджерки. И если все узнают, что ты моя девушка – и мы спим, разобьются тысячи девичьих грез, понимаешь, а вместе с этим моментально упадут продажи пластинок и билетов. Витя Селезнев не может быть женат, он, как настоящая звезда, должен быть недоступен, понимаешь, как и вы с Ладой. Нам нельзя своим необдуманным поведением ломать красивые мечты поклонников и свою карьеру. Угу, ты же у нас принадлежишь всему человечеству, — ехидство в ее голосе через край, — как и ты. Как и Лотка, начни, наконец, это понимать. Я подошел к Альке, провел пальцами по ее красивой обнаженной груди, отчего ноздри девушки затрепетали. А когда я дотронулся до темного соска и ощутимо сжал его, она рвано выдохнула и потянулась за моей рукой. «Не сейчас, встретимся ночью». Отстранившись, я начал медленно застегивать пуговки на ее тонкой рубашке, хотя один бог знал, чего мне это стоило. «Вот же ты гад, Селезнев! От расправы обиженной женщины меня спасло появление Клаймича. Ребята, вы как насчет позднего ужина? Майкл ждет нас в ресторане через 2 часа. Мы за любой кипиш, кроме голодовки». Я подхватил с кресла джинсов Куальдена и накинул ее на плечи подруги. Слава богу, несколько пуговиц на ее груди я уже успел застегнуть. А я, пожалуй, лягу сегодня пораньше спать. Устала что-то, мстительно заявила белобрысая зараза и соблазнительно покачивая бедрами покинула мой номер. Григорий Давыдович хмыкнул, но от комментариев воздержался. Ну, шило в мешке не утаить. Похоже, все уже действительно в курсе наших отношений со звездочкой. А раз меня жестоко обломали с сексом этой ночью, займусь-ка я лучше работой. Мы ведь с Клаймичем даже правок к расписанию нашего тура толком еще не видели. Из-за вмешательства Веверса со своим чертовым Новым Орлеаном, бедному Майклу пришлось передвигать даты и уплотнять наш и без того жесткий график. Да, еще японцы что-то там замутили с рекламным роликом для Хонды. Вот никогда у нас ничего не идет по намеченному плану, вечно все через же бемоль. Но сначала нужно выпустить пар. Я посмотрел на часы, успеваю. Григорий Давидович, мы вроде бы договаривались, что в каждом городе для меня будет снят зал в боксерском клубе. Да, Майкл все организовал. Клаймич достал записную книжку, перелистнул несколько страниц, запоминая адрес. Pine Street 9. Зал снят на 2 суток, 2 часа утром и 1 вечера твои. Отлично. Atlantic Records на тебе не экономит. Да и на нашей группе тоже. Вы с Майклом начинаете ужинать без меня, а я быстро сгоняю, потренируюсь. Потом присоединюсь к вам. Тренироваться в пустом зале было непривычно. Я размялся, поработал со скакалкой, потом провел бой с тенью. Открыл блокнот с инструкцией, которую мне составил Ритлуев. Точнее, это был подробно расписанный план тренировки. И там был пункт с упражнением на подбородок. Поэтому я наклеил кусочки белого пластыря на грушу с 2 сторон. И попросил одного из своих охранников раскачивать ее. 1000 быстрых джебов и крюков, учил меня Ритлуев, целишь только в челюсть. Ее натренировать никак нельзя. Если правильно попадешь, даже самый великий боксер ляжет. Работаешь с обеих рук. Что же придется мне потрудиться? Пока исполнил 100 ударов, весь взмок. Ты еще поди попади в эту челюсть. После большой груши, подошел к маленькой, на растяжке. Тут уже стало совсем сложно. Вы к кому? Да вот, хочу на паренька посмотреть. Я здешний коуч. Я обернулся. 2 моих бодигарда преграждали путь пожилому негру в очках с толстыми линзами. Судя по сбитым костяшкам и сломанному носу, тренер сам из бывших боксеров. Пропустите его. Я подошел к тренеру, представился, Виктор Селезнев, СССР. Вижу, что не Гарлем. Я Кроули, Эд Кроули. Собственно, я уже почти закончил. Сняв перчатки, я отлепил от груши пластырь. Точность тренируешь? Это хорошо, хорошо. А чего к тебе такое повышенное внимание? Вынь да положь целый зал, да еще строгий запрет на присутствие посторонних. Мне надо сосредоточиться на тренировке и не отвлекаться. Решил я не объяснять Кроули про популярность красных звезд. Похоже, этот пожилой негр был не из меломанов. Хочу пройти отбор в советскую олимпийскую команду по боксу. Ну, удар у тебя сильный, хорошо поставленный. Коуч потрогал мои бицепсы на руках и не перекачан. Это тоже хорошо. Сейчас многие парни злоупотребляют физикой. Даже химию пьют. Эд неодобрительно покачал головой. Может, и попадешь на Олимпиаду. У меня один паренек тоже участвовал. Да, Шугар Рей. Слыхал о таком? Нет, не довелось. В Мюнхене в первом полусреднем золото взял. У тебя сейчас какой вес? 72. Младший средний, значит. Там у кубинцев сильные позиции. У них везде сильные. А что там дальше было с вашим сахарком? Все как обычно. Пожал плечами Кроули, зазнался. Нацепил на себя вот такую золотую цепь. Коуч показал пальцами ее толщину, и она впечатляла, начал шляться по клубам. Как же девки, кокс, я теперь профессионал, олимпийский чемпион. И где он этот профессионал? На последнем бою в Вегасе ковер целовал, чемпион херов. 2 нокдауна подряд. Судья, конечно, дурак. После первого надо было снимать его с боя, а секунданты орали, вставай, вставай, ты и сам аккуратнее будь, рожа у тебя смазливая, разобьют в хлам. Да и руки, негр взял, помял мои ладони, как у девки. Ты иногда работай без перчаток, только в обмотках, набивай мозоли. Ладно, спасибо за совет, мне пора. Отдельное спасибо за зал. Селезнев, Селезнев, где-то я это имя уже слышал. Я тебя запомню, парень, это 100%. И уже в дверях я обернулся к Кроули. Эд, если вы хотите воспитать еще одного олимпийского чемпиона, присмотритесь к Майку Тайсону. Парень из Бруклина, ходит в какой-то из тамошних залов. Похоже, вырастет в большого боксера тяжа. Железный вроде бы еще не начал тренироваться у легендарного коуча Касама Дэмота, так что у Кроули есть шанс. Бруклин, откуда ты знаешь тамошних ребят? А этот вопрос я уже оставил без ответа и, улыбаясь, вышел из зала. На электронных часах полночь, но сна не в одном глазу. Лежу, как дурак пялюсь на потолок. От бессонницы хорошо помогает секс. Но сегодня я наказан и оставлен без сладкого одной крайне вредной особой. Зараза такая, ни себе, ни людям. Спит она, как же, а у самой тихо телевизор в номере работает, и тонкая полоска света из-под двери выбивается. Но не будешь же на глазах охраны в ее номер ломиться, это уж совсем позорным будет. И зная характер Альки, она мне принципиально дверь не откроет. А если и откроет, то так отбреет, что стыда не оберешься. Нет уж, лучше подождать, когда она сама остынет. Так что лежу, перебираю в голове события прошедшего вечера. Пока я тренировался, а потом в номере душ принимал, народ уже успел поужинать и собрался идти в бассейн. Оказывается, Гор договорился с администрацией, что для нас на час продлят время посещения вечером, и на час раньше откроют утром. Бассейн – это хорошо, для уставшего от долгого перелета организма самое то. Но только нас с директором после ужина ожидает важный разговор с Майклом, так что нам сейчас не до расслабухи. Когда Майкл озвучил график гастролей со всеми его датами, городами и расстоянием между ними, мне слегка поплохело. Потому что между концертами тоже еще много чего напихано, и в том числе, по настоятельному требованию японцев, рекламные контракты нужно отрабатывать, и глупо было бы думать, что кто-то станет щадить меня и звездочек. Например, завтра с утра нам предстоит записать Hash of Must Go On на снятой для этого студии, потому что после первого же концерта хит нужно будет срочно запустить в ротацию на всех крупных радиостанциях. А та мастер-кассета, что мы записали в Москве, продюсера по каким-то причинам не устроила. И это только начало. А еще интервью, встречи с фанатскими клубами, съемка рекламного клипа для Honda и мое появление на торжественном открытии нового мотоциклетного завода Honda Вагая, которое ради этого перенесли на несколько дней позже. А у меня, между прочим, еще и собственных планов громадье. И техническому составу придется не легче нас из-за плотного графика и огромных расстояний между городами. Если мы после концерта можем позволить себе отправиться отдыхать в гостиницу, то технарям и грузчикам придется сразу же разбирать все оборудование, грузить его в трейлер и тут же отправляться в дорогу, чтобы на следующий день начать монтировать сцену уже на другом стадионе. И в таком бешеном темпе нам предстоит жить целый месяц. Я, как в воду глядел, когда говорил коллективу, что японские гастроли нам цветочками покажутся. А что с Лас-Вегасом? Почему его в нашем расписании нет? Удивляется Клаймич, рассматривая график. Не срослось, вздыхает Гор, это Вегас, парни, там все забито под завязку. Забронировать зал можно минимум за полгода, а топовые залы вообще расписаны на годы вперед. Успешные шоу идут ведь месяцами на одной и той же сцене, а то и годами. На те концертные залы, что нам предложили, даже силы тратить не стоит. Да, и черт с ним, с этим Вегасом, машу я рукой, меня больше смущает, что в Нью-Йорке мы будем выступать в один день с Абба. Вот это уже настоящая засада. Нормально все, не переживай, Виктор. Да, как же нормально, если у нас с ними практически один и тот же зритель. Возмущаюсь я, и зачем нас сталкивать лбами, если они в декабре в Москву приедут? Как им в глаза-то потом смотреть? Виктор, в шоу-бизнесе такое в порядке вещей, вали все на меня. Зато представь, какая пресса будет, а мы-то их явно переплюнем. Вот мне бы его уверенность. Нет, так-то я читал, конечно, что гастроли Абба по США будут потом признаны весьма посредственными. Здесь публика избалована яркими шоу, обычным концертом ее не удивишь. А шведы пошли по самому легкому пути, так, как они привыкли гастролировать в своей Европе. Видимо, почувствовав наше с Клаймичем общее недовольство, Гор с загадочным видом достает из кейса два пухлых конверта. Тот, что потолще, протягивает мне, другой, директору. Но я ловко перехватываю оба и засовываю в них свой нос. В моем лежат три банковских упаковки купюр с портретом Франклина, в директорском конверте – две. Майкл, спасибо, конечно, но так дело не пойдет, С укором качаю я головой, мы с Григорием Давыдовичем пашем наравне, значит, и премиальные должны быть одинаковые. Гонорар за рекламу, здесь я согласен, а вот за концерты, извини, рву банковскую упаковку, на глазок делю ее пополам и перекладываю в директорский конверт. Клаймич смущенный пытается протестовать, но я не преклонен. Только далекий от шоу-бизнеса человек может считать, что основная нагрузка в группе ложится на мои плечи. Нет, директору достается не меньше моего, а то и больше. Просто каждодневный труд его не так заметен. Но без Григория Давыдовича я бы точно давно повесился, мне с ним сказочно повезло. В дверь раздается тихий стук, и я отрываю голову от подушки. На моем лице медленно расползается довольная улыбка. А я знал, что снежная королева не выдержит и придет, знал. Встаю и, как был, в одних боксерах, иду открывать ей дверь. Вот только на пороге стоит не Альдана. Я шокированно спрашиваю: «Ты что здесь делаешь?» Глава 3. За завтраком Лада старательно отводит глаза в сторону, стараясь не встречаться со мной взглядом. Даже еда на ее тарелке осталась нетронутой, она лишь поковырялась в ней вилкой. А я что? Я ничего. Это же не я к ней заявился ночью в номер в кружевном белье. Поэтому с невозмутимым видом пью вторую чашку кофе. И на что только рассчитывала зажигалочка. Думала, я от вида чулок с кружевной резинкой последние мозги растеряю и к ее ногам упаду. Вообще-то да, чуть все так и не случилось. Когда в номере появилась Лада, плотно закрыла дверь и скинула с себя плащик. Я, конечно, выпал в осадок. Черные чулки, кружевные трусики и лифчик без лямок. И все это не молочно-белой кожи. Что это все значит? Слышала, ты порвал с Альданой? Я. Ты же выгнал ее из своего номера? Витя, я хочу тебе кое-что сказать. Огненный смерч прокатился по ее лицу, рукам. Лада покраснела так, как могут краснеть только рыжие. Я люблю тебя. Прости, что? Я все никак не мог оторвать взгляд от эффектного лифчика девушки, чашечки которого еле-еле прикрывали ее торчащие соски. Красная, как рак, звездочка дрожащим голосом несла что-то о своей любви, возникшей в ее сердце с первой встречи. «Витенька, я же не жду от тебя никаких обещаний. Просто стань моим первым мужчиной, прошу», и в глазах ее столько надежды. Лада еще и девственница. Тут-то я и очнулся. За кого она меня принимает? Хотя понятно, за кого. Наши парни, например, свято уверены, что мой донжуанский список уже за пятый десяток перевалил. Это мне Леха как-то, смеясь, рассказал. Ну, а как по-другому, если девчонки на меня открыто вешаются? Кто на моем месте от такого добровольно откажется? И, конечно, в мои слова, что тогда в Киото мы с Мизуки ходили на веера смотреть, никто из парней не поверил. Как и в мои заверения о чисто платонических отношениях с Анной Кальви. Сейчас Лада сама понимает, что выглядело ее ночное появление в моем номере довольно глупо. Стояла передо мной полуголая. И что в итоге? Ее признание и попытка соблазнить меня поставили нас обоих в идиотское положение. Я так растерялся, что не нашел ничего лучше, как ляпнуть. Лада, детка, я поклоняюсь богу секса, а не любви. Зачем я тебе такой ветреный? Ой, дурень старый, вот лучше бы промолчал, ей-богу. Сейчас заревет. Ну уж нет, мало мне что ли было соперничество Альдана и Веры, больше я такой ошибки точно не совершу, иначе группа еще одной звездочки лишится, а то и двух сразу. Поэтому, стараясь не смотреть на аппетитную попку, аккуратно разворачиваю лотку лицом к двери, натягиваю ее плащик обратно и, ласково шлепнув ладонью по пятой точке, выставляю ее из своего номера. Оставлю честь стать ее первым кому-нибудь другому. Самое смешное, что уснул я после этого происшествия как убитый, а в 6 проснулся бодрым и свежим как огурчик. И к тому моменту, как за мной зашел Вячеслав, я готов был отправиться на утреннюю пробежку. В холле нас уже ждала Альдана, и вела она себя так, словно накануне ничего не случилось. Так мы и выдвинулись из отеля журавлиным клином в сторону набережной, как в старые добрые времена. Сразу Ялта вспомнилась. «В боксерский клуб с нами пойдешь?» — спрашиваю я подругу, выравнивая бег. «Нет, в номере разомнусь, и потом спущусь к открытию в бассейн, до завтрака поплаваю. Девочки не плавают, а купаются», — с умным видом поправляю ее я. «Это еще почему?» — щурится Алька. «Потому что у девочек купальники, значит, они купаются, а у мальчиков плавки, и они плавают. Очень смешно. Значит, тогда мне тоже придется идти в бассейн в одних плавках. Как бы наши мальчики не утонули, увидев тебя, топлес», — ехидничаю я, не забывай, что у нас сегодня генеральный прогон, мог бы и не напоминать. После пробежки у меня тренировка в боксерском зале, потом массаж в номере и 20 минут отдыха перед тем, как окунуться в суматошную гастрольную жизнь. Распиваюсь в душе, потом спешу на завтрак в ресторан. С завтраком расправляюсь по-быстрому, поскольку отель уже проснулся, и постояльцы тоже потянулись в ресторан. А местные довольно бесцеремонны, это вам не тактичные японцы. Если уж они прицепятся с просьбой сфотографироваться или дать автограф, то никакая охрана от них не спасет. А время на это терять не хочется, его и так у меня в обрез. Хватаю ветровку, цепляю на нос солнцезащитные очки и вперед на баррикады. Сначала нужно заехать на арену, проверить, как там смонтировали сценическое оборудование. Потом снова вернуться в отель, здесь у нас назначена встреча с представителями нескольких фанатских клубов Red Stars, из которых предстоит выбрать фокус-группу для генерального прогона. Эта фишка хорошо сработала в Токио, Гор предложил ее повторить. Почему бы нет? В полдень нас ждут в студии записи, затем, наконец, сам прогон с проверкой всего нового оборудования и разных прибамбасов. Вечером еще эфир на местной музыкальной радиостанции. Только бы все это выдержать. Надо отдать должное организаторам гастролей. Atlantic Records собрала для нас большую профессиональную команду, в которую помимо технического персонала, отвечающего за сцену, входила еще куча разного народа. Пресс-секретарь, юрист, два переводчика, два менеджера среднего звена, помощники костюмера, стилисты, 400 в фонопосылках, плюс водители и дополнительная охрана. Если нужно достать Луну, или срочно избавиться от трупов, это все к ним. Стадион Kingdom, где будет проходить наш первый концерт, находится в промышленном районе Сиэтла и окружен огромной стоянкой для машин. Он впечатляет своими размерами, его арена практически круглой формы и диаметром больше 200 метров, а стены выше 70 и накрыты ребристой крышей. Монструозное сооружение, но в Америке вообще любят огромные стадионы. Арена и внутри производит огромное впечатление, особенно на неокрепшую психику советского человека. Вижу, как парни ежатся, рассматривая бесконечные ряды кресел на трибунах, уходящих ввысь. По всему периметру арены уже натянуты растяжки с логотипом фирмы Sony и с рекламой плеера Walkman, но теперь к ним еще добавилась и реклама мотоциклов Honda. Ну, и наши светящиеся красные звезды, куда же без них. На этом фоне сцена как-то немного терялась, а подиум, который уже закончили монтировать, показался вообще куцым языком. Но длиннее его делать нельзя, охрана просто не удержит фанатов, и на него обязательно кто-нибудь залезет. Мало того, тогда нам придется поменять рисунок и хронометраж всех наших проходов по нему, а это уже совсем геморройно. Да, ладно, не дрейфьте, парни. Не настолько уж он и больше киотского Нисикигоку или лондонского Уэмбли. А наш концерт у гостиницы «Космос» помните? Так что не дурнее мы Aerosmith и прочих Яглис, которые здесь выступали. Ну, ты ведь ух и нашел с кем нас сравнить, чешет в затылке притихший Роберт. Не нужно себя недооценивать, все будет супер. Спускаемся на поле, потом поднимаемся на сцену, здороваемся с технарями, некоторых из них мы уже знаем по гастролям в Японии. Они тоже приветствуют нас, как старых знакомых. Микрофоны взрываться не будут, подкалываю я их, кивая на суперсовременный Nade Systems, аналогичный тому, от которого в Киото пострадал Мамонт, а то мы в этот раз с собой Алекса не взяли. Американцы ржут, смешно им, гадам, а вот нам тогда совсем не до смеха было. Но в этот раз сцену охраняют суровые парни в штатском. Да и техсоставу второй подобный прокол не нужен. Этот стадион, в отличие от киотского, совсем недавно построен, так что с техническим оснащением и электричеством здесь полный порядок. Майкл заверяет меня, что здешняя электросеть любые нагрузки выдержит. Наши парни тут же включаются в работу, вникая в технические заморочки, мы с Клаймичем, Гором и охраной идем проверить гримерки. Там придраться ни к чему, все соответствует райдеру. Душевые, кондиционеры, большие диваны, на которых можно отдохнуть, удобные вешала на колесах для сценической одежды и отлично освещенные зеркала для работы гримеров и парикмахеров. Можно не сомневаться, что и минералкой нас обеспечат, и свежими фруктами, и дрожжей ММС по цвету подберут. Проинспектировав стадион и убедившись, что подготовка к генеральному прогону идет по графику, мы торопимся вернуться в отель. Через полчаса в конференц-зале начнется встреча с представителями фанатских клубов из северо-западных штатов и журналистами. Опаздывать нам никак нельзя. А я еще хотел в Москву позвонить. На выходе из спортивной арены, видим, как на газоне перед центральным входом техники устанавливают знакомую до боли инсталляцию. Четыре огромные звезды из красного пластика и не меньших размеров буквы Red Stars. Угу, угора, все в дело идет, ни о чем не забыл. Молодец, вот только звезд теперь стало на одну меньше. Как же горько. Так уж получилось, что следующим штатом в нашем гастрольном турне будет Калифорния, и все зрители из ближайших штатов, кто мечтал нас увидеть, слетелись на единственный концерт в Сиэтл. Конференц-зал отеля забит полностью, народ даже стоит в проходах. Среди фанатов очень много подростков в футболках с нашими портретами, а на некоторых изображение Ленина. Но много и фанатов постарше возрастом, в районе 30. Журналистов от них отличает более серьезный вид и полное отсутствие в одежде атрибутики Red Stars. Разговор сразу пошел душевный, вопросы задают самые разные. Я старался ничего не скрывать, даже нашел в себе сил рассказать про гибель Веры, поскольку в местной прессе насочиняли по этому поводу кучу небылиц, и фанаты не знали, кому верить. Спрашивали меня и про роман с Анной Кальви, но здесь я уже твердо заявил, ложь и инсинуации, мы с ней всего лишь друзья. Наших фанатов интересовало буквально все. Как проходит типичный день группы, бывают ли у нас конфликты на репетициях, как я умудряюсь совмещать спорт, гастроли и учебу в университете. Была и политическая повестка, борьба за права человека в СССР, отношение нашей молодежи к року и к наркотикам. Журналисты спрашивали, кому я больше симпатизирую, президенту Картеру или конгрессмену Уоррену Магнусу. Не забыли, конечно, и новомодную тему ядерной зимы. Короче, о чем только не спрашивали. Мы с Майклом сразу отмечали для себя тех фанатов, которые были наиболее активны, и кто задавал самые толковые вопросы, интересуясь именно нашей музыкой, а не разными досужими сплетнями обо мне и звездочках. Таких вменяемых набралось человек 10, вот их мы потом и попросили задержаться. Майкл Гор пригласил их сегодня вечером на генеральный прогон и подробно объяснил людям, чего мы от них ждем. Я же попросил их быть предельно откровенными и честно высказать свое мнение о всех наших новых хитах, что им особенно понравилось, а что оставило равнодушным и показалось не очень интересным с точки зрения концертного номера. Приглашение в фокус-группу вызвало у отобранных фанатов волну энтузиазма, ни один не отказался приехать вечером на стадион и поработать там в качестве строгих критиков. В качестве благодарности за работу Гор пообещал им вернуть стоимость билетов и одарить сувенирной продукцией. А вот журналистов на прогон мы принципиально не позвали, эти жуки при желании и сами на него проберутся. Чем больше интриги, тем выше градус интереса к предстоящему концерту. Студия записи, куда нас привозит Гор, довольно обычная по внешнему виду, но техническое оснащение аппаратной здесь просто супер. В глазах Кирилла загорается нездоровый восторг и зависть. Понимаю, что, видимо, придется и нам что-то докупать в США для собственной студии, тем более к Новому году у нее уже будет новое, более просторное и удобное помещение. Пока музыканты заканчивают настраивать инструменты, Михаил Юрьевич гоняет нас с девчонками. Новый хит «Hash of Must Go On» очень сложен в исполнении, моя партия вообще на пределе возможностей, а время нас поджимает. Майкл с Клаймичем вообще не рассчитывали, что песню придется перезаписывать. Но, Гору видней, парни полны энтузиазма, Альдена, как всегда, собрана и готова выложиться по полной, а вот Лада, глаза у звездочки на мокром месте. Девушка все не может отойти после вчерашнего и старательно отводит взгляд. Наконец, музыканты готовы и мы приступаем к записи. Пишем один дубль, второй, третий. Лада раз за разом откровенно лажает. Ладочка, соберись. Не выдерживает, наконец, наш педагог по вокалу. Да, что с тобой сегодня происходит? Ты сама на себя не похожа. Звездочка закусывает губу, стараясь не расплакаться, но не выдерживает и в слезах вылетает из студии. Все недоуменно переглядываются, истерики вообще-то не по части зажигалочки. Аля, иди ее успокой, прошу я подругу, вот только женских взбрыков нам сейчас и не хватает. Я, а ты предлагаешь мне за ней бежать, наверняка уже в женском туалете рыдает. Альдена пожимает плечами и, сняв наушники, выходит из аппаратной. Бесконечно терзать свое горло перед генеральным прогоном я не могу, и Майкл принимает мудрое решение записать меня без сопровождения бэк-вокала. А дальше спецы Atlantic Records все возьмут в свои руки и уже сведут все наши партии сами. Мы с Клаймичем только за, и первый же дубль у нас получается превосходно. Слава тебе, Господи. А вот дальше начинается сущий ад, который представить никто не мог. Сначала возвращается злая Альдена. Идите сами с ней разговаривайте. Лодка закрылась в туалете и не открывает мне. Там уже народ в коридоре начал собираться. БЛД, этого только не хватало. Идем с Клаймичем сами успокаивать дуреху. Но не тут-то было. Услышав мой голос, Лада зарыдала еще громче, между рыданиями выкрикивая, что не хочет никого из нас видеть. Меня и Альдену узнали. Люди в коридоре начали на нас подозрительно коситься и возмущенно перешептываться. «Может, дверь взломать?» – спрашивает меня Вячеслав, подергав за ручку. «В принципе, замок хлипкий, вышибем за раз. Рехнулся что ли?» – шипит на него Альдена. «Эти придурки сразу вызовут полицию, и не отмоешься потом». «Похоже, уже вызвали», – вздыхает Клаймич, кивая нам в конец коридора, где уже появилось двое крепких мужчин в полицейской форме. «Господа, что здесь происходит?» Мы с Майклом начинаем объяснять полицейским сложившуюся ситуацию, мол, у девушки на фоне волнения перед завтрашним концертом случился нервный срыв. Так она певица, с подозрением переспрашивает один из полицейских, девушка принимала недавно алкоголь или наркотики. «Да, какие наркотики?» Взрываюсь я, теряя всякое терпение, у нас в Союзе вообще нет наркоманов. Эта девушка просто сильно переволновалась. Гастроли и все такое. «Сынок, наркотики есть везде», усмехается тот полицейский, что постарше, ни один рок-концерт без них не обходится, уж поверь мне. Помню, что здесь творилось, когда пару лет назад Лёд Зеппелин выступали. У нас весь участок наркоманами переполнен был, и завтра будет, поверь. Мне остается только скрежетать зубами, потому что возразить по существу нечего. Один из полицейских уходит. Седой начинает переговоры с Ладой. «Мисс, откройте, пожалуйста, это полиция. Мы должны убедиться, что с вами все в порядке». Услышав про полицию, девушка вообще впадает в истерику. Кричит им, путая английскую и русскую речь, чтобы они уходили и оставили ее в покое. Ага, так они ее послушали. «Здесь такое не прокатывает. Мисс, вам просто нужно открыть дверь. Вам же никто не угрожает. Может, просто взломаем дверь?» Предлагает полицейскому Гор, «Я обещаю оплатить ремонт и возместить все причиненные неудобства. А если она бросится в окно, у нас такие случаи были», медлит полицейский и снова пытается уговорить Ладу открыть дверь. «Бесполезно. Правильно ли я понимаю, что вы не граждане США?» Пожилой полицейский обратился к Клаймичу, как к самому представительному из нас. «Правильно. А в чем собственно?» «Стив, вызывай миграционную службу». Полицейский повернулся к своему молодому коллеге, и скорую до кучи. Глава 4. Почему полицейские затягивали процесс, вызывая скорую и прочие службы, становится понятно через полчаса, когда в коридоре появляется группа мужчин в серых офисных костюмах и с весьма специфичной наружностью. Короткие стрижки, темные очки. Всем отойти от двери. Федеральное бюро расследований, отделение штата Вашингтон. Вот так, хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Меня начал пробивать истерический смех. С каким трудом мы с Веверсом разрулили тему с невозвращенцами, сколько сил нам стоило пробить трехлетний контракт для Саши Годунова и его жены, а Белоусова с Протопоповым. Думаете, легко умаслить обиженных спортсменов, твердо нацелившихся на эмиграцию? На фоне этого отцепить от гастролирующей труппы Большого театра мятежных Козловых, решивших последовать за коллегой, было уже сущим пустяком. И вот тебе, бабушка, Юрьев день. Теперь у нас тут свой рейс 316 намечается. Правда, без Власова и Годунова, зато с солисткой знаменитых на весь мир Red Stars. Виверс с Романовым уроют меня. А когда узнают причину Латкиного психоза, уроют еще раз. Альден, тихо говорю я подруге, метнись в аппаратную, скажи Кириллу, пусть берет нашу видеокамеру и чешет сюда. Встаньте за спинами ФБРовцев и записывайте все, что здесь происходит. Но ни в коем случае не поднимайте камеру на плечо и не дайте потом отобрать у вас кассету, поняла? Снежная королева убегает, мы со Славкой и Клаймичем продолжаем держать оборону рядом с туалетом, делая вид, что ни бельмеса не понимаем по-английски. На самом деле мы время зря не теряли, Майкл Гор успел поднять на уши всех, кого только можно. Вон, уже адвокат бежит, Сергей Сергеевич с парнями тоже на подходе. Они остались на стадионе, обследовать его на случай нашей внеплановой эвакуации с концерта и разных других форс-мажоров, а по факту рвануло-то совсем в другом месте, в студии. Знать бы, где соломки подстелить. Господа агенты, я представляю здесь интересы этой девушки. Запыхавшись, начинается в БР переговоры адвокат из известной конторы, сотрудничающий с Atlantic Records. Старший ФБРовец, белобрысый мужик лет 40, невозмутимо жует жвачку и делает вид, что в упор не слышит адвоката. Прислонившись к двери, долбит свое: «Мисс, вам угрожали? Вы не изъявляли желание остаться в США? Ответьте, мисс, вы под защитой правительства США. Понятно, что их задача – вытащить нашу звездочку из туалета и, как можно быстрее, увести ее отсюда в свою контору для дальнейшей беседы». Такое быстрое появление адвоката агентов совершенно не устраивает. Но не могут же они не знать, что в их городе сейчас целая группа вооруженных КГБшников, представляющих охрану Red Stars. Понятно же, что наши парни вмешаются. Это вам не беззащитную Власову кошмарить. Господа, вступаю я на своем приличном английском, дождавшись кивка Альданы, которая привела Кирилла с видеокамерой. Понимаю ваше огромное желание сорвать завтрашнее выступление Red Stars, но ничего у вас не получится. Даже если вы арестуете Ладу, концерт все равно состоится, чего бы нам этого не стоило. А дальше вопрос, как отреагируют на задержание нашей солистки 60 тысяч зрителей? Вам мало недавнего чикагского погрома? Хотите его повторения в Сиэтле? В этом случае мы привлечем вас за организацию массовых беспорядков, господин Селезнев, уверенно заявляет мне один из ФБРовцев. Ага, значит, все-таки в курсе, с кем имеют дело. Это даже хорошо. На каком основании? Я не произнесу ни слова. Просто выйду на сцену и буду там стоять, молча, хоть сутки, хоть двое, хоть неделю. До тех пор, пока вы не вернете Ладу. Но вот ручаться за реакцию наших американских фанатов я уже не могу. Молодежь у вас очень вспыльчивая. Не смейте угрожать федеральным агентам. А разве я вам угрожал? Изумленно округлив глаза, обвожу взглядом собравшихся зевак в поисках их поддержки, я всего лишь чистосердечно предупредил о последствиях затеянной вами провокации. И поверьте, простыми извинениями вы потом уже не отделаетесь. Я лично встречусь в Вашингтоне с президентом Картером и расскажу ему о вашей попытке обострить американо-советские отношения. Но для начала позвоню конгрессмену Уоррену Магнусу и сенатору Джо Байдену из Комитета по международным отношениям и попрошу их вмешаться. Сколько там лететь из Вашингтона? Старший из агентов неуверенно косится на подчиненных. Он явно что-то слышал о моих связях в вашингтонских коридорах власти, но видно не совсем в теме, и пытается сохранить лицо. У перечисленных вами политиков есть более важные дела, не думаю, что они. К его уху склоняется другой агент и что-то шепчет, встревоженно поглядывая на меня. Да, да, расскажи-ка своему начальнику, как мы с Магнусом вместе сидели в заложниках у ирландцев, а потом их обезвредили. Эта история до сих пор в Штатах на слуху, поскольку люди у Уоррена не дают ей утихнуть, вот-вот начнется его предвыборная кампания, а заодно поведай шефу, как президент Картер лично пригласил меня на саммит G7 в Токио. Может, у твоего начальства просветление в мозгах случится? Что здесь происходит? Ну, наконец-то, мы со Славкой облегченно выдыхаем, увидев группу наших охранников во главе с Сергеем Сергеевичем. Парни с невозмутимым видом минуют ФБРовцев и встают плотной стеной, отсекая от них и нас с Клаймичем, и Ладу, притихшую за дверью туалета. Вот теперь, господа, пободаемся уже по-взрослому. «Лада, открой, пожалуйста, дверь», — произносит СС таким тоном, что я бы на месте звездочки точно открыл. Вот и она решила, что пора заканчивать с истерикой. Несколько секунд шумит вода, Ладка явно приводит себя в порядок. Потом щелкает замок и дверь медленно приоткрывается. Красавице нечего сказать, глаза припухшие, нос красный, губы искусанные. От красивой укладки волос одни воспоминания остались. Стоит в дверях, вытаращив испуганные глаза, комкает в руках носовой платок, перепачканный в туши и в помаде. Ну, хоть на панду не похоже. А что случилось? ФБР вон, по твою душу явилась. Не удержался я, зло кивая на агентов, хотят узнать, какого черта ты здесь устроила. Лада вспыхнула и потупила глаза. Угу, натворила дело и в кусты. Господа, это я во всем виноват. Неожиданно выступил вперед Михаил Юрьевич, накричал на девочку во время репетиции, вот она и расстроилась. Завтра первый концерт, и мы все на нервах. Это ведь такая ответственность, выступать перед огромным стадионом. Один из ФБРовцев суфлирует в качестве переводчика и довольно сносно переводит покаянную речь Михаила Юрьевича, но главнюк пропускает ее мимо ушей и продолжает гнуть свою линию. Ему любой ценой нужна лада, и он как упертый бультерьер не собирается отступать, снова и снова заводит свою пластинку. «Мисс, вам угрожали? Вы не изъявляли желание остаться в США? Ответьте. Мисс, вы сейчас под защитой правительства США». До лады, наконец, дошло, о чем ее спрашивает американец, и она изумленно вытаращила на него глаза. «Вы, что сдурели?» Шипит она по-русски и тут же переходит на инглиш. «Почему я должна оставаться в США? Я гражданка Советского Союза, и свою родину ни на что не променяю». Звездочка так разошлась, что выбралась из-за широкой спины Сергея Сергеевича и, сжав кулачки, начала наступать на ФБРовца, заставляя его сдать назад. Смотрелось это очень смешно. Бесстрашная маленькая баллонка нападает на матерого бойцового пса. «Вы не имеете никакого права оскорблять меня своими гнусными предложениями. Я буду жаловаться жене вашего президента. Госпожа Розалинда не даст меня в обиду». Морды у ФБРовцев тут же поскушнели. «Угу, облом. Вот что бывает, когда операция плохо продумана и сверстана буквально на коленке. Экспромт – это не всегда есть гуд. Хотя скорость, с которой они развернули операцию, вызывает невольное уважение. Лада, успокойся. Господа агенты уже поняли, что здесь произошло недоразумение. Но в этом твоя вина. Нужно было открыть дверь при первом же требовании полицейских». Сергей Сергеевич аккуратно придержал звездочку за плечо, и та, быстро растеряв весь боевой задор, виновато опустила голову. «Полковник явно дает ФБРовцам возможность сохранить лицо. Разумно. Иначе они нас потом до самого Нью-Йорка в покое не оставят и будут раз за разом устраивать мелкие провокации». Дальше в дело снова вступают адвокат Atlantic Records и Майкл Гор, а нам остается только побыстрее унести оттуда ноги. Забрав свои инструменты из студии, мы в кольце охраны идем в автобус, который ожидает нас на стоянке. Но выйдя на улицу, я оторопела замер на крыльце. Да, они тут что, к битве приготовились. Думают, что русские войнушку развяжут. Ну, да, мы такие, без боя не сдадимся. На стоянке напротив друг друга расположились две маленькие армии. С одной стороны стоят полицейские машины и пара микроавтобусов с парнями, чья принадлежность не вызывает сомнений. ФБРовцы, прибывшие на подмогу, демонстративно переговариваются по рации и напряженно поглядывают на противника. Полиция, заварившая всю эту кашу, трусливо жмется поближе к высоким кустам, а вокруг шикарного автобуса с логотипом Red Star стоит другая группа с мрачными мордами. Это наши тяжие люди из частной охранной фирмы, нанятые Гором. Конечно, на столкновение с ФБР никто здесь идти не собирается, это исключено. Но массовка получилась эффектная. Краем уха слышу тихий щелчок клавиши. Кирилл снова включил видеокамеру, незаметно направляя объектив на ФБРовцев. Вот молодец. С нашим появлением на крыльце, все моментально приходит в движение. Водитель автобуса тут же заводит мотор, тяжи срываются вперед, образуя с охранниками живой коридор, по которому мы со звездочками, музыкантами и Клаймичем идем на посадку. ФБРовцы угрожающе подаются вперед, но поскольку команды к задержанию русских не поступило, это всего лишь игра на публику, которая прилипла к окнам и ждет развязки. Интересно какой, усмехнувшись, смотрю на часы. БЛД, 2 часа потерянного времени, и на что? На то, чтобы щелкнуть по носу ФБР и местную полицию. Дойдя уже до автобуса, я пропускаю всех вперед и уже, поставив ногу на ступеньку, разворачиваюсь, обращаясь к ФБРовцам. Кстати, господа агенты, эпический провал вашей спецоперации, издевательски выделяю голосом последнее слово и делаю пальцами кавычки в воздухе, заснят нами на камеру. Если вздумаете отыграться, запись попадет в прессу и во все новостные выпуски. Так что передайте своему начальству, что в ваших интересах оставить нас в покое. Про президента Картера я тоже не шутил.